Если бы не был Господь человеколюбив и долготерпелив, то стал ли бы Он терпеть от нас такие величайшие оскорбления? Воплотился ли бы? Пострадал ли бы? Умер ли бы за тебя? Дал ли бы тебе свое пречистое тело и кровь, на которое со страхом и трепетом взирают ангелы? Стал ли бы избавлять тебя от грехов и от смерти духовной так бесконечно много раз? Он сказал бы тогда: «Мучься, если ты так злонравен. Я не избавлю тебя более, избавлявши доселе так много». Но теперь Он всю жизнь терпит от нас бесчисленное множество оскорблений и все ждет от нас обращения. Прославь же Его любовь и долготерпение. Вообрази, что было бы без Него, без Его спасения? Ужас и трепет обнимает душу. Но не раскаянных грешников постигнет, наконец, самым делом гнев Божий в день гнева и откровения праведного суда Божия.